Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 19. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Послание к евреям, 4 глава, 15 стих. Знание того, что мой Господь испытал те же искушения, что и я, часто было нектаром для моей усталой души. Он претерпел искушения подобно нам, поэтому не отходите от Него ни на шаг. Вы идете через темное пространство, но Иисус прошел его до вас. Вам придется вести трудную борьбу, но наш Господь боролся с тем же врагом. Македонцев в их тяжелых походах очень ободряло то, что Александр делил с ними все трудности. Если бы Александр ехал верхом, в то время как солдаты шли пешком, то последние вскоре утомились бы и сдались. Но он маршировал, как простой солдат, и когда не стало хватать воды, то Александр переносил жажду вместе с ними и отказался пить из того небольшого запаса воды, сохраненного специально для него. «Нет», — сказал он, — «я хочу страдать вместе с моими солдатами». Они одержали победу, гоня персов, как львы гонят стадо овец, во многом благодаря личной храбрости Александра. Он первым прыгал в окоп, первым переходил через реку, первым взбирался на вал, первым рисковал жизнью, будь то на смерть или славу. И каждый мужчина при виде этого героя сам становился героем. Давайте также следовать за Иисусом. Иисус не остается в палатке, в то время как его братья борются, не одевается в пурпур, как царь, любящий покой. Он прошел эту борьбу до нас. Поэтому, друзья, будьте спокойны. Христос знает наш путь, и мы как бы видим следы Его ног в песке. Он не забывает искушений, через которые прошел Сам, и хочет помочь нам одержать в них победу.